Афродита повернула Кару и позволила ей столкнуться первой лицом к груди Афродиты. Богиня любви всадила выжившего инопланетянина глубже, массируя пальцами все нужные точки на Каре. Внутренности Кары хлынули от того, что сделала Афродита. Богиня любви попала во все нужные места и просто заставила Кару протекать повсюду. Афродита точно знала все точки, в которые нужно нанести каждый удар по Каре. Афродита погладила Кару сзади по шее и поцеловала ее. Оргазмы сотрясали тела Кары и Афродиты, когда они достигли кульминации. То же самое и с Кэт, Изабель, Адрианной и Аполлин. Изабель почувствовала, как рты обеих дочерей сильно сосут ее груди. Адриан одолел всех четверых своим присутствием. И когда вторая рука Адриана коснулась ступни Изабель, он заставил Изабель рухнуть в припадке конвульсий. Дракон вырвался из Кэт и прижался к телу Изабель. Изабель поднялась, более чем готовая принять щедрый член Адриана. Адриан врезался в нее, и Изабель сжала его стены. Изабель проворковала Адриану на ухо: «Я буду трахать тебя, пока эти яйца не опустеют». Изабель впилась ногтями в спину Адриана так, чтобы ранить нормального мужчину. Дракон не упустил ни секунды и продолжал врезаться глубоко в голодные стены Изабель. Изабель закрыла и выпустила член Адриана, когда приблизилась к точке разрыва. Адриан поцеловал соски Изабель и послал электрическую волну через ее тело. Многие пытались досрочно освободить Адриана. Адриан продолжал ехать, пока не закончит. Он продолжал скакать, пока Изабель не рухнула вокруг него и не начала доить его до последней капли. Адриан врезался в Изабель и сделал ее оргазм тяжелый для него. Афродита наконец оторвалась от Кары, чтобы поиграть с двумя сестрами Вейлой. Поездка Адриана позади Афродиты заставила Афродиту изливаться немного сильнее. Пара шлепков еще больше разозлила богиню любви. Адриан медленно подошел к Афродите. «Заманчиво», — сказал Адриан. Искусный язык дракона вонзился в задницу Афродиты сзади и довел ее до оргазма. Изабель тоже. Афродита решила насладиться двумя светловолосыми криптонианцами, идеалом и потомком своего идеала, полностью наклониться и сосать соски Афродиты. Истек божественный нектар. Кэт и Кара решили работать вместе, чтобы заставить Афродиту по-настоящему сквертовать и сочиться. Адриан сжал задницу Афродиты, чтобы развлечься, прежде чем достигнуть дна внутри Изабель. Дракон вышел и убедился, что Изабель, Адрианна и Аполлина на данный момент все довольны. Адриан приставил кончик своего копья к красивой заднице Афродиты в форме сердца. Адриан сжал пухлые щеки. Еще один удар привел Адриана глубоко в великолепный тыл богини любви. «О-о, да, детка!» Афродита застонала. «Это способ завершить первую ночь этой маленькой вечеринки». Адриан потянул Афродиту за волосы и погладил ее прекрасные сиськи. Дракон поцеловал и пососал шею Афродиты и оставил все необходимые следы. И Кэт нырнула, целуя горшок с медом Афродиты. Кара нахмурилась, решив оставить этих троих, чтобы подвести итог. Аполлины и Адрианны было бы более чем достаточно, чтобы повеселиться. Кара взяла игрушку там, где упала Афродита. В руке Кары чувствовался успокаивающий огонь. Кара почти не сомневалась в том, что так будет лучше, если ее протаранил глубоко в их кисках. Кара проверила это и дразнила двух сестер быстро увеличивающимися движениями. Дракон глубоко вошел в задницу Афродиты сзади. Ремешок на члене, привязанный к Кэт и Кэт, помог Адриану заполнить прекрасные дырочки Афродиты. Богиня любви пропитывала нектар повсюду. Адриан наклонился и пососал соски Афродиты, заставляя ее киску сжаться вокруг его шеста. Адриан проник немного глубже в сочную задницу Афродиты и продолжал ехать на ней немного быстрее. Адриан отстранился и чуть быстрее ударил Афродиту. «Продолжай», — заметил Адриан. «Трахни ее киску, и я помогу тебе, когда кончу». Кэт зарыла топор и свой член в Афродиту. Афродита сжимала член Кэт, чем глубже он погружал ее в ее влажную киску. Толкающая игрушка Кэт работала немного глубже. Эти умелые пальцы прижались к красивой круглой груди Афродиты и сжали ее. Забыл, насколько это может вызывать привыкание. Афродита наклонилась и засунула свою твердую грудь в открытый рот Кэт. Кэт проглотила нектар этой богини внутри себя. Пальцы Адриана работали с телами обеих светловолосых богинь и делали оргазм дуэта чрезвычайно тяжелым. Адриан поцеловал Афродиту и пососал ее шею. Укусы любви означали, что Адриан владеет богиней любви сзади. Яйца Адриана несколько раз ударяли по сладким щекам Афродиты, заставляя ее кончать повсюду. Адриан ускорил шаг и врезался в нее. Афродита сжалась вокруг шеста Адриана и неоднократно доила его своими нежными сладкими щечками. Богиня любви направила вожделение, исходящее от всех этих женщин, в частности, Кэт, которая нырнула в грудь Афродиты и сожрала ее. Адриан был точкой пересечения всех волн их похоти. Он продвинулся дальше в Афродиту и заставил ее разум рухнуть. Изабель лизала киску Кары в награду за работу Кары над обеими дочерьми. Вид оргазмов Аполлины и Адрианны вызвал широкую улыбку на лице Изабель. Адриан послал искру света сквозь ее клитор и послал ей импульс. Адриан глубже вжался в Афродиту и работал с ней немного быстрее. Кэт подалась вперед. И Адриан подтолкнул идеал Афродиты немного ближе к краю. Изабель, Адрианна и Аполлин финишировали один за другим. Кара тоже хлынула, и Адриан, наконец, довел богиню любви до оргазма. Отпечаток яиц Адриана прижался к спине Афродиты. Настала его очередь врезаться и заставить Афродиту финишировать за него. Адриан ускорил темп и ударил Афродиту по заднице, пока не взорвался внутри. Удовольствие вырвалось из чресла Адриана, когда он вылил содержимое этих шаров внутрь Афродиты. Прекрасно, а теперь все вы следующие. Все стороны испытали взрывной оргазм. Возвращение Кэт домой сработало чудесно, как и примирение между Афродитой и нею. Кэт будет бесконечно благодарна дракону, который позволил этому случиться. Второй Адриан, вытащенный из задницы Афродиты, Кэт присоединилась к Аполлине и Адрианне, которые пировали на шесте Адриана. Изабель пировала сперму в заднице Афродиты, и Кара ударилась о лицо богини любви. Афродита отхлебнула нектар Кары. Адриан сделал еще один тройной минет и приготовился к этой вечеринке, чтобы поднять ее на новый уровень. Вещи действительно накалялись. Глава 21. Адриан Катрин Инзе и Мипонт, доктор Кто. Адриан Селин, другой мир, Миган Джонс. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Грейфия Люцифук, Высшая школа ДХД. Адриан Лили Эванс Поттер Эмма, Фрост, Люди Икс. Гарри Джессика Джонс, Марвел. Адриан Катрин Инзе и Мипонт, доктор Кто. Так, еще один ты? Спросила Эми. Только женщина. Да, подтвердил за нее Адриан. Мы собираемся ее найти. Она должна где-то быть. Или когда-нибудь, предложила Эми. Да или когда-нибудь. Адриан наклонился и страстным поцелуем поблагодарил Эми за ее первоклассную работу. Руки Эми обвились вокруг тела Адриана, и они смотрели друг на друга очень горячо и тяжело. Пальцы Адриана танцевали по ее телу, заставляя ее извиваться от удовольствия. Адриан расстегнул молнию на ее столе и поцеловал ее спину и лопатки. Адриан повернул ее, прижал пальцы к ее мокрому паху и потрогал ее, горячо и сильно, еще несколько толчков. Дверь открылась, и Кэт просунула голову внутрь, как раз вовремя, чтобы увидеть, как Адриан склоняет великолепную рыжую над столом и трогает ее. «Готовы к следующему раунду?» – спросил Адриан. Кэт нетерпеливо кивнула и практически полетела в объятия Адриана. Адриан поймал ее в полете и очень страстно поцеловал ее в губы. Адриан раздел Кэт до ее кружевного синего нижнего белья. На Эми было кружевное и красное нижнее белье. Адриан почувствовал, как две женщины встали, и они ответили на просьбу, очень сильно поцеловав его в процессе. «Ты мне нужен внутри меня», — выдохнула Кэт. «Я не могу жить без тебя». «Итак, я заметил», — прокомментировал Адриан. «Я буду счастлив помочь тебе». Адриан раздвинул ноги Кэт и попробовал ее на вкус. Прекрасная светловолосая исследовательница, богиня, породившая всех Вейл, брызнула на него струями и хлынула. Адриан зарылся языком в горячую коробку Кэт и чуть быстрее подвел ее к финишу. Эми нетерпеливо постучала ногой. Адриан наклонился между ее ног и лизнул ее киску. Он попеременно ел вне дома Кэт и Эми. Обе женщины тяжело пережили Адриана. Адриан прижался к их горячим кискам и привел их к очень впечатляющему выводу. Дракон вытащил, приложил пальцы к губам Кэт и заставил ее съесть сок Эми. Эми сделала то же самое с соками Кэт и очень сильно глотнула сок со своих губ. Двое влюбленных вошли, жадно напевая, когда подпрыгивали на его пальцах. «Сосать?» – приказал им обоим Адриан. Эми и Кэт нырнули и поклонились его члену. Чтобы не уступить богине, Эми глубоко взяла Адриана в рот и очень сильно пососала его. Затем Адриан положил пальцы на затылок Эми и направил ее глубже. Кэт просто улыбнулась и решила еще раз попробовать Эми из источника. Бедра Эми раздвинулись, и Кэт наклонилась между ее ног, прежде чем сожрать великолепную рыжую. Эми застонала на члене Адриана, и язык Кэт полностью погрузился в ее влагалище и энергично съел ее. Крики удовольствия усиливались по мере того, как Адриан все глубже проникал в горло Эми, от одного набора губ к другому. Адриан развернул Эми. «Теперь, красотка, ты готов показать нашему новому гостю, как ты берешь член?» — сказал Адриан. мой член. Есть ли другие?» — спросила Эми с дерзкой улыбкой. Адриан глубоко погрузился во влажную пикантную пизду Эми Понт. Внутренности Эми поглощали Адриана, чем глубже он входил в нее. Адриан глубоко наклонялся к ней и скользил руками вверх и вниз, двигаясь взад и вперед, пока она не закричала от удовольствия для него. Кэт почувствовала, как от этих криков ей стало жарко. Кроме того, вид и звуки яиц Адриана, ударяющих ими по всем нужным точкам плоти, загнали Кэт глубоко внутрь ее киски. Что-то подтолкнуло Кэт в нужный момент. Палец Адриана покачивался взад и вперед, пока не поглаживал горячую киску Кэт и заставлял ее взорваться от удовольствия. Дракон поразил все точки удовольствия. Простое прикосновение пальца заставляло любую женщину взорваться, когда он ее касался. Умелые удары работали Кэт энергично и заставляли ее хлестать повсюду. Навыки дракона показали точность, когда он упал на нее. Руки Адриана движутся вниз по телу Эми и дублируют те же точки удовольствия на Кэт. Громкий удар, пощечина, пощечина Адриана по плоти Эми довел ее до предела. Мокрая киска Эми поглощала член Адриана, чем глубже он входил в нее. «А теперь выпустите все наружу!» Эми громко закричала. Адриан засунул свой великолепный член в рукав. Огонь в ее глазах показал, как сильно она этого хотела. Адриан работал с ней и раскачивал Эми еще на несколько раундов. Стук становился еще более интенсивным, чем дальше он погружался в нее, пока Эми Понт не закричала и не напала на него. Дракон вырвался из Эми, и Кэт прыгнула на него. Подобно нетерпеливому маленькому петушку, которым она была, светловолосая богиня подпрыгивала вверх и вниз по его длине. Она втянулась, вытащила и лизнула член Адриана, заставляя его вздрогнуть, когда она спрыгнула на его мужское достоинство. Как только Кэт подъехала, она оседлала Адриана, готовая ехать. Гладкие половые губы Кэт опустились на длину Адриана, когда она подпрыгнула немного сильнее, чем раньше. Адриан схватился за ее груди и направил через них безошибочную силу. Признаком силы Адриана было то, что он заставлял Кэт вспотеть. «Детка, ты действительно сдерживаешь меня?» – спросила Кэт. «Что ж, я хотел облегчить тебе это», – сказал Адриан. «Этот идеальный момент, когда ты кончишь для меня». Кэт закричала и сжала свою женственность до Адриана. Она согнула и отпустила его, пока ее влажная киска, наконец, не стекала с кончика яиц Адриана до самого основания. Адриан провел пальцем по ее спине и заставил Кэт вздрогнуть, когда она кончила снова. «Ложись рядом с Эми». Кэт неохотно поднялась и легла, расставив ноги. Адриан забрался на Кэт и погрузился в нее, уделяя Эми много внимания. Бедра Эми вздрогнули и позволили Адриану глубоко проникнуть в нее сверху. Двое влюбленных повернули головы и поцеловали друг друга, пока их мужчина доставлял им удовольствие. Адриан провел пальцами по телам Эми и Кэт и заставил обеих дам достичь вершины удовольствия. Они достигли апогея для Адриана, когда он поочередно переключался между ними обоими. «О, Раа, я бы сделал ее, если бы она тоже была здесь», — сказал Адриан Кэт, наклоняя ее. Катерина Инзе в этом не сомневалась. Адриан наклонил ее и принялся пахать ее внутренности. Кэт обвела его член вокруг своих влажных стенок и отпустила его. Оргазмический выброс заставил стены Кэт сойти на всю длину Адриана. Адриан наполнил ее всеми возможными способами и заставил ее видеть звезды. Лежащая Эми Понт была следующей, получившей тяжелый удар Адриана. Бедра рыжеволосой девушки получили хороший тупой удар от Адриана, направив всю свою длину внутрь нее. Адриан глубоко прижался к ней и довел Эми до оргазма для него, когда Эми видела звезды, когда Адриан ехал на ней. Адриан почувствовал, как их киски сжимаются вокруг него. Они жаждали освобождения, и Адриан отдавал им все, чего они хотели. Адриан глубоко прижался к ним и ощупал их тела. Эми и Кэт соревновались за член Адриана и, что более важно, за его освобождение. Дракон двигался как машина. Эми проводила больше времени с Адрианом, но Кэт имела определенное очарование, и ее мягкие, голодные стены терлись об Адриана и немного продвигали его. Адриан наклонился и толкнул ее внутрь, чтобы она взорвалась за него. «Ох, моя любовь!» Кэт простонала. «Вылейте в меня эти большие толстые шары. Я хочу, чтобы вы высосали их до последней капли, прямо в мою киску». У Эми были похожие мысли, и она крепко держалась за простыни. Адриан метался между ними, обе женщины боролись за предстоящее освобождение Адриана. Адриан прижался к голодной дыре Кэт и скакал на ней, пока она не выпустила на него свои соки. Затем Адриан сделал то же самое с Эми. Он переключился на оба, стуча их бок о бок, как пятно. «Ой, набей в меня большой жирный орешек!» Голосом и стал хриплым от похоти. Адриан просто наклонился и целовал ее тело каждый дюйм. Эми почувствовала покалывание, когда Адриан вошел в нее. Она собиралась взорваться из-за него. И если она сможет заставить его взорваться за нее, тем лучше. Адриан сжал ее бедра вместе и чуть глубже погрузился в тугую голодную киску Эми. Эми приподняла бедра и убедилась, что Адриан будет немного глубже внутри нее. Адриан поцеловал ее соски и довел до оргазма для него. Кэт призывно пошевелила задницей. Адриан отстранился от Эми и толкнул свой член в Кэт сзади. Полубогиня закричала, когда второй Адриан вошел в нее сзади. Адриан откинул ее волосы назад и покачал ее несколькими насосами, доводя ее до полного безумия от удовольствия. Адриан схватил ее за волосы и всадил в нее несколько толчков. Она сжалась вокруг Адриана и попыталась заставить его потерять это. Адриан прижал пальцы к ее шее и поцеловал еще пару раз. «Давай», — выдохнул Адриан ей на ухо. Сила дракона окатила Эми и Кэт и заставила их кончить. Адриан провел пальцами по их телам и довел их до дрожащих, стонущих обломков, пока он вел их к финишу и еще одному. Адриан немного приблизился к финишу. Еще один толчок, и Кэт пришла. Адриан последовал за ним и пролил свое семя глубоко в Кэт, выливая в нее все до последней капли из своих яиц. «Удачи в следующий раз, мисс Понт». «О, мы еще не закончили, сэр», — сказала ему Эми. Адриан усмехнулся. «О, они определенно не были». Адриан наклонился немного ближе и обнял Эми Понт. Их тела почти соединились в страстном обмене. Адриан будет глубоко внутри нее и растягивает эту женщину, пока она не встанет рядом с ним. И если Кэт захочет снова принять участие, тем лучше. Адриан Селин, другой мир, Миган Джонс. «Я надеюсь, что это был поучительный опыт». Миган застонала на всем члене Адриана, когда он толкнул его ей в глотку. Интервью с Селеной, очаровательной торговкой смертью, было отличной сделкой. И любой шанс похоронить мужественность Адриана ей в глотке был тоже хорошо. Особенно, когда к ним присоединилась Селена. Она целовала вверх и вниз голую грудь Адриана и вылизала его все. Селена спустилась вниз и поймала в рот крутящиеся толстые яйца Адриана. Великолепный вампир наклонился и пососал член Адриана. Напористый репортер и возбужденный вампир по очереди поклонялись значительному росту Адриана. Адриан переходил от глотки к глотке и с удовольствием сводил их обоих с ума. Адриан отодвинулся и засунул свой член в горло Селены. Несмотря на то, что благодаря своей биологии у нее были определенные естественные преимущества, Миган нельзя было превзойти. Как насчет некоторых из них? Восхитительные круглые сиськи Миган вышли наружу и охватили большой член Адриана. Дракон протолкнул свой шест между великолепными шарами Миган. Адриан водил пальцами взад и вперед и давил на Миган. Она доила его еще парой насосов, сводя ее с ума от удовольствия. Она стонала все глубже и глубже от удовольствия, когда Адриан стучал по ее круглым сиськам. Она чувствовала, как его член проникает в нее. «Приготовься», — проворчал Адриан. Адриан сжал их вместе и продолжал толкать Миган в восхитительную декольте. Чем быстрее дракон раскачивал ее круглые сиськи, тем сильнее сжимались его яйца. Он чувствовал приближение огромной нагрузки. Селена, пробежавшаяся руками по его телу сзади, и поцелуй помогли Адриану двигаться вперед. Дракон протиснулся между декольте Миган. Ее шары прижались к Адриану и освободили его, когда он немного приблизился к точке извержения. «Нарисуй мои сиськи своей спермой». Миган болела за него. «Мне это надо, и ты получишь это, мой восхитительный репортер», — сказал Адриан. «Как ты всегда хотел». Петух могущественного чародея взорвался и накрасил Миган всем телом. Чем быстрее работал Адриан, тем больше капала Миган. И Селена нырнула между ног и съела Миган вовремя, когда Адриан закончил рисовать ее грудь и лицо своим значительным грузом семян. Миган крутил его член, пока Адриан не кончил на нее. Большинство вампиров пили кровь, но Селене нравилось другое излияние жидкости, а именно, сперма, пропитавшая сиськи Миган. Селена нырнула и села на моторную лодку Миган, и позволила Адриану, как обычно, твердому члену соскользнуть по ее спине. Его длина прижалась к ней и упала на ее тело. Адриан сосал шею Селены и любовно укусил ее. Селена спустилась вниз, чтобы счистить капающую сперму с живота Миган, в то время как мужское достоинство Адриана сотрясало ее. «Вы ждали этого весь день, моя милая», — сказал Адриан. «Ну, ты получишь все, что когда-либо хотел, а потом еще немного». Дюйм за дюймом Адриан давил внутрь нее сзади. Эта длина вошла в нее и наполнила Селену. Селена вошла в Миган, которая заплакала и сильно кончила ей в рот. Селена погрузила язык в Меган и вылизала ее. Умелые пальцы Адриана ласкали каждый дюйм знойного тела Селены. Адриан врезался в нее и ударил ее еще несколькими глубокими толчками, доведя ее до безумия. Адриан посмотрел на очень возбужденную Меган. Адриан только усмехнулся и пробился к Селене. Стены Селены немного напряглись вокруг Адриана. Попытка выжать из Адриана преждевременное освобождение пошла не так, как она намеревалась. Адриан глубоко прижал пальцы к соску Селены и сильно сжал его. Селена сжала свою киску вокруг его члена и выпустила его с еще одним оргазмом. Адриан скользнул пальцами по ее шее и довел ее до оргазма еще одним глубоким толчком. «Пора переходить», — подумала Меган. Она поползла назад по лежащему телу Селены и начала ее целовать. Прямо до тех пор, пока Адриан не схватил ее за бедра и одним глубоким рывком не вошел в нее сзади. Меган поскользнулась и застонала, когда Адриан проскользнул внутрь ее тела. Адриан втиснулся в нее и начал безумствовать, безжалостно трахая ее. Меган вернула прежнюю услугу. Она зарылась в киску Селены. Селена положила руки Меган на затылок. Меган целовалась и поклонялась ногам Селены, что сводило торговца смертью с ума от удовольствия. Селена скользнула ногтями по голове Меган и заставила ее съесть. «Примите участие в этой истории», — проворковала Селена. «Идите, идите глубже». Меган показала язык и согласилась. Адриан тоже это сделал, ощупав раскачивающуюся грудь и гибкую попку Меган. Репортер получал ее эксклюзив, в каком-то смысле. Каждый дюйм мужского достоинства Адриана врезался в нее и растянул голодную киску Меган. Дракон глубже вошел в Меган и сотряс ее несколькими толчками, доведя ее до безумия. «Теперь», — выдохнул Адриан на шею Меган. Меган взорвалась из-за Адриана и достигла крайне тяжелого кульминационного момента. Ее подергивающаяся киска доила член Адриана, пока он не довел ее до оргазма. Селена нырнула, расставив ноги. Адриан забрался на нее и поцеловал ее восхитительное тело. Адриан балансировал внутри нее с точным толчком и продолжил использовать Селену в качестве своего личного рукава для члена. Ее теплые стенки киски прижались к Адриану, когда он входил и выходил из нее сверху. Адриан ускорил темп, продолжая трахать Селену. Она схватила его член и поглотила его мужское достоинство несколькими теплыми сжатиями его члена. «Ближе», — выдохнул Адриан ей на шею. «Кончи для меня». Эти гвозди впились в спину Адриана. Селена несколько раз качала его, пока его член погрузился в ее теплые ножны. Селена держалась за поездку и быстро накачивала Адриана, пока не достигла для него кульминации. Меган наблюдала и получила несколько пальцев от Адриана, чтобы она не слишком расстроилась. Адриан плел паутину искусной точности в ней и из нее, пока Меган не рухнула от удовольствия. «Рядом», — приказал Адриан. «Покажи Селене свою признательность, Меган». Меган набросилась на Селен, и двое влюбленных обменялись очень интенсивными поцелуями. Селена зарылась языком в горло Меган и поиграла с ней в миндалины. Чем глубже Селена зарывала этот язык, тем сильнее хлестала Меган и тянулась к ней. Адриан схватил Меган за бедра и снова вошел в нее. Меган была свежа и готова к очередному избиению. Дракон скользнул пальцами по телу Меган и поиграл с ней. Каждый ее дюйм. Адриан прижался губами к ее телу и лизнул мочку ее уха. «Хорошая девочка, кончи для своего хозяина». Меган закричала и позволила большому члену Адриана проникнуть внутрь нее. Чем глубже Адриан погружался в нее, тем больше Меган терялась из-за бурного мужского достоинства Адриана. А также умелые руки Селены очень похожим образом сводили Меган с ума. Селена отсчитывала моменты, пока Адриан не вернется в нее. Позиция изменилась, и теперь Меган оказалась позади Селены и пожирала ее с радостью в глазах. Меган провела языком по Селене и немного усложнила оргазм, пока полностью не потеряла его. Когда Меган пришла сама по себе, Селена поднялась. Широкая улыбка появилась на лице Селены, когда она взобралась на Адриана. Вершина его мужественности привела к мужественности Селены. «Готовы ехать?» – спросил Адриан. «Пойдем». Селена полностью опустилась на Адриана и подпрыгнула с желанием, пылающим в ее глазах. Она схватила член Адриана и отпустила его с каждым прыжком, что немного сводило ее с ума. Адриан прижал руки к ее затылку и опустил лицо на ее восхитительную грудь. Адриан поразил все сладкие точки и заставил Селену превратиться в стонущую развалину. Она охватила весь член Адриана и освободила его мужское достоинство еще несколькими толчками. После того, как Селена обрушилась на Адриана, ей пришлось уйти. Адриан толкнул ее обратно на свой инструмент и заставил ехать на нем. Селена поддалась прикосновениям своего любовника. Удовольствие танцевало по ее телу от Адриана, толкающего ее взад и вперед вниз, пока она не взорвалась на нем. «Твоя очередь», — сказала ему Селена. Каждый оргазм, который испытывала Селена, испытывала и Меган. Этот постоянный цикл удовольствия приводил обеих женщин в состояние безошибочного удовольствия. Адриан провел пальцами по соскам Селены и сжал их. Адриан продемонстрировал дальнейшее доминирование, скручивая и поправляя соски Селены. Она достигла оргазма по всему его члену, соки пролились на его мужское достоинство, когда Селена закончила с ним. Настала очередь Адриана, хотя он всегда находил способ решить эти проблемы. Он откинул Селену обратно на кровать и глубоко и энергично стукнул ее. Горячие стенки Селены прижались к нему и выпустили его член. Селена сомкнулась вокруг него и доила его. Она подняла глаза с похотью в глазах, умоляя сделать последнее извержение. Селена чувствовала это, и Адриан тоже чувствовал, как это накапливается внутри него. Двое могущественных влюбленных сошлись вместе. Бедра вампира толкнулись вперед и позволили Адриану врезаться в нее, когда он кончил внутри нее. Его сперма энергично пролилась на нее, его яйца сжимались и высвобождались, как фонтан, бьющий внутри нее. В тот момент, когда Селена упала на плечо Адриана, она глубоко вздохнула. Адриан обхватил ее за подбородок и очень сильно поцеловал, пока она не была ошеломлена. Селена отодвинулась, полностью удовлетворенная. «Надеюсь, вы делали заметки», — сказал Адриан Меган. «Мне может понадобиться еще немного демонстраций, чтобы проверить историю», — ответила Меган. Адриан подвел репортера к его укрепляющемуся члену. Голодная киска Меган Джонс грозила поглотить его для еще одной долгой и энергичной поездки. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Грифия Люцифук, Хикс Чайлд XD. Грифия застонала, когда Адриан наклонил ее и засунул свой член глубоко в ее влажную киску. Она была более чем счастлива заменить Риас в любое время и, что более важно, более чем счастлива, что Адриан заменил ее. Адриан провел пальцами по ее телу и поразил все точки удовольствия. «Придется поблагодарить Риас за то, что она отправила вас», — сказал Адриан. «И мне придется наверстать упущенное, когда она приедет сюда». «Да», — Грифия застонала от удовольствия. «Трахни меня крепко. Используйте меня как свою личную игрушку». Адриан сунул руку под нее, схватил ее восхитительную грудь и сжал. Могущественный колдун провел пальцами по ее телу, заставляя ее задыхаться от удовольствия при каждом толчке. Адриан скользнул пальцами по ее телу, сильно скрутил ее соски и заставил ее плакать от удовольствия. Адриан вошел в нее глубже и заставил ее закричать от удовольствия, когда наполнял ее. «Не нужно много времени, чтобы заставить тебя взорваться, не так ли?» – прошипел Адриан ей на ухо. «Я собираюсь заставить тебя кончить, и ты ничего не можешь с этим поделать. Твоя распутная киска просто жаждет моего члена, не так ли?» «Да». Еще один крик. Казалось, Грифия могла произнести только это слово. Адриан позволил бы это, тем быстрее он врезался в нее. Его пальцы прочесали каждый дюйм ее кожи и коснулись всех ее слабых мест. Грифия выдохнула от удовольствия, прежде чем Адриан заставил ее кончить. «Заходи в Лену». Вошла Лена Лютер в шелковом халате. Она медленно раздевалась, обнажая красивое тело в обтягивающем черном корсете, стрингах и кожаных чулках. И на ней был ремень с членом, который по размеру и обхвату соответствовал члену Адриана. Лена подошла и положила руку на затылок Грифии, прежде чем вонзить член ей в рот. Грифия застонала вокруг члена, когда Лена засунула его ей в глотку. Как и во многих случаях, больше всего кара, Адриан и Лена поджаривали женщину. Опытный колдун опустил свою талантливую руку на сочную задницу Грифии. Шлепки за шлепками сотрясали ее и доводили до оргазма от его прикосновений. Адриан провел пальцем по ее телу и заставил ее хлынуть от удовольствия, достигая чрезвычайно сильного оргазма. Адриан обнял ее правую грудь и заставил ее стонать. «Иди и поклоняйся члену Лены, как ты поклоняешься моему», — сказал ей Адриан. «Сделай это, домашнее животное. Сделай это тяжело». Грифия испустила голодный вздох и проглотила весь фальшивый фаллос Лены. Лена схватила Грифию за затылок и заткнула ей горло. Грифия застонала тем громче, чем быстрее Лена зарылась в свои норы. «Риас хорошо тебя выбрала», — сказала Лена. «Ты сосешь член так же хорошо, как и она, и ты тоже хорош в этом. Кончи для своего бога». Адриан послал искры силы по телу Грифии и довел ее до оргазма. Чем больше Адриан прижимался к ней, тем больше ослеплял ее тело. Адриан отстранился и погрузился глубже в Грейфию, заставляя ее сочиться вокруг его члена, брызгая и высвобождая его. Она хорошо сосет член, но никто не сосет член так, как Лютер. Когда Адриан вытащил второй, Лена нырнула вниз и взяла член Адриана в рот. Великолепные зеленые глаза Лены остановились на Адриане. Адриан провел пальцами по ее голове. «Некоторые могут поспорить», – простонал Адриан. Адриан вытащил почти весь путь. Лена обвела языком толстый орган Адриана и пососала его с улыбкой. «Пусть», – сказала Лена. «Просто дайте мне шанс доказать, что они не правы». Снова и снова. Каждый из них приводил укол Адриана к горлу Лены с множеством глубоких сосаний. Адриан прижался к ее волосам и погрузился членом в ее горло. Лена громко чмокнула его и позволила Адриану продолжать очень энергично колотить ее по горлу. Адриан знал, как заставить Лену пускать слюни на свой член. «Вставай», — сказал Адриан. Лена сняла ремень и стринги. Адриан стянул лямки корсета Лены и открыл ее небесную грудь своему взору. Король драконов нырнул, поцеловал и лизнул соски Лены. Лена запрокинула голову и испустила громкий стон удовольствия. Адриан выровнял свой член для голодного скольжения Лены и полностью проскользнул внутрь. Лена схватила Адриана и толкнула его. «Да». Крики удовольствия исходили от Лены Лютер, когда она продвигалась по толстому, внушительному шесту Адриана. Этот толчок еще глубже загнал Адриана в Лену. Он втолкнул свой член в ее тело и поехал на ней. «И никто не мог бы трахнуть твою пизду лучше меня». Лена прижала благочестивое тело Адриана к себе. Дело было хорошо понято. Лена пустила слюни на своего мужчину и полностью опустилась на его шест. Он прижался к ней и сводил Лену с ума от удовольствия. Когда она спускалась на член Адриана, она видела звезды. «Присоединяйтесь к ней». Приказ Адриана заставил Лену вздрогнуть. Она подползла к дороге и сомкнулась губами на Грейфе. Двое поцеловались и встали на четвереньки бок о бок. Адриан перелез через них и стал дразнить их горячие дырочки своим хуем. Адриан переходил с одной стороны на другую и дразнил их обоих. Адриан поцеловал и пососал их мочки ушей и заставил их всех взбеситься приятной встречей. Затем, одним прыжком, Адриан сделал это. Его внушительное мужество проникло в глубокую и теплую пещеру Лены и заставило ее вскрикнуть от удовольствия. Лена повернулась и поцеловала Грейфию. Грейфия почувствовала впечатляющие пальцы Адриана. Каждый дюйм ее тела стал игрушкой Адриана, доставляющей удовольствие и не более того. Адриан выстроился в линию и погладил ее клитор. Могущественный колдун глубоко толкнул Грейфию в ладонь и заставил ее взорваться. Адриан точно знал, что делал, чтобы довести Лену до оргазма. Он ударил ее своими яйцами и заставил ее взорваться. Он медленно спустился вниз по ее телу и заставил Лену увидеть звезды, взрывающиеся от удовольствия. Он придвинулся ближе к Грейфии и ждал подходящего момента. «Теперь о вашем надлежащем месте». Грейфия легла на спину, подняв ноги вверх, и Адриан врезался в нее. Он переместился внутри нее, схватил ее за бедра и вошел в нее. Грейфия сомкнула свои стены вокруг члена Адриана и поглотила его множественными толчками. Она видела звезды, чем быстрее Адриан врезался в нее, не забывая обо мне. Лена опустилась на лицо Грейфи. Грейфия полила сладкую пизду прекрасной наследницы Лютера. Адриан скользнул пальцами по ее телу и слегка ослепил ее легкой рукой. Магия распространилась от пальцев Адриана и распространилась через каждый дюйм Грейфи. Грейфия сжала член Адриана и быстро доила его. Адриан толкнулся в нее и заставил Грейфию жестко кончить для него. Чем быстрее Адриан бил ее, тем сильнее хлынула Грейфия. Его член вошел в нее и хлопнул его яйцами по ее бедрам. Адриан точно знал, как нажать на все нужные кнопки и выключить Грейфию. Он выстроился в линию и вошел в нее с еще более глубокими ударами. Кончить. Грейфия дрожала под своим любовником. Фактически они оба. Лена прошла по лицу Грейфии, а Грейфия наткнулась на член Адриана. Король драконов напрягся до предела и заставил Грейфию трястись от удовольствия под своими мощными ударами. В тот момент, когда Адриан вышел, Лена откинулась назад, расставив ноги. Она поманила Адриана вперед. Адриан улыбнулся и глубоко вошел в киску Лены. Лена Лютер выгнула спину и застонала от того, что Адриан всадил в нее свой большой член несколькими толчками. Адриан потряс ее несколько раз несколькими толчками. Он прижал палец к ее соску и довел до оргазма от удовольствия. «Ближе, ты должен быть ближе». Лена застонала. «Кончи в меня, пожалуйста». «Конечно», — сказал Адриан. «После вас, мисс Лютер». Лена достигла оргазма вокруг члена Адриана. Ее трясущееся тело содрогнулось, когда Адриан засунул свой член в ее теплую киску сверху. Адриан наклонился к ней и хлопнул своими выступающими яйцами по ее бедрам. Обещание огромной порции спермы в ее ошеломленной лени большое время. Адриан скользнул пальцами вниз и дал ей последний удар. Эти яйца сжались, и с уговоров Лены Адриан, наконец, высосал их глубоко в ее киску. Адриан прижал ее и скакал до тех пор, пока огромная порция спермы не вылилась в ее тело. Чертовски возбужденная Грейфия подскользнулась, чтобы высосать подарок Адриана из переполненной пизды Лены. Сперма вылилась из нее из реки и превратила Грейфию в месиво, пускающее слюни. Она слизала сперму слюнявым языком. Голодный взгляд в глазах Грейфии оставил ее только для удара. Адриан Лили Эванс Поттер Эмма Фрост, Люди Икс. Адриан сначала задумался, почему Лили позвала его домой. Связанная Эмма Фрост должна была занять первое место в его списке. Лили оделась в кружевное красное белье и игриво поцеловала Эмму в подбородок. Кляп на ее рту заглушал все, что Эмма могла сказать, но похоть в ее глазах нельзя было отрицать. «Привет, Гарри», — сказала Лили. «Мисс Фрост скоро будет готова. Ей просто нужно вспомнить свое место». Лили заползла на кровати, зубами расстегнула штаны Адриана. Его нижнее белье спустилось, и член выпрыгнул навстречу Лили. Адриан схватился за затылок своей потрясающей милфы матери и ударил себя членом по горлу Лили. Лили проглотила член в горло и позволила Адриану играть более доминирующую роль. Фаллоимитатор поднялся из коробки рядом с кроватью Лили. Трусики Эммы исчезли в мгновение ока и обнажили ее влажную пизду. Лили слегка повернула голову, продолжая всасывать внушительный член Адриана в глотку. Фаллоимитатор поднялся и погрузился в пизду Эммы. Очень медленно, мучительными движениями, Лили погрузила фаллоимитатор прямо в киску Эммы. Адриан схватил Лили за затылок и трахнул ее в рот. «Моя мать любит быть такой шлюхой, не так ли?» Лили простонала о своем согласии. «Только шлюха для сына и его большой толстый член». Адриан схватил ее великолепные рыжие волосы и засунул свой член глубоко ей в рот. Каждый раз, когда Адриан вонзился Лили в горло, она стонала. Гарри постоянно наполнял ее глотку толчком за толчком, пока она не пускала слюни вокруг его члена, хорошо и сильно. Лили стонала за него. Адриан вытащил изо рта Лили. Он раздвинул ноги развратной рыжеволосой матери и засунул пальцы внутрь нее. Лили запрокинула голову, стоны ее постоянно раскачивали. Адриан проникал внутрь нее двумя пальцами за раз, а затем три пальца проникали глубоко внутрь нее. Лили покачивала своим знойным телом и вертела бедрами. Адриан поцеловал ее твердые соски и довел Лили до безумия. Дракон вылез из мокрого влагалища матери и заставил ее попробовать на вкус его пальцы. Когда Адриан повернулся к Эмме, он увидел великолепную блондинку, дрожащую на кровати. Адриан прижал к ней пальцы и потер ее раскаленный холмик, чтобы довести ее до безумия. Затем Адриан повернулся и засунул мокрые пальцы Эммы в рот Лили. Еще несколько толчков сводили ее с ума от удовольствия, стоны становились все громче и громче с каждым погружением внутри нее. Он тронул Лили пальцами и приготовил ее к новому оргазму. Лили сжалась под пальцами Адриана. Адриан вырвался из нее и одной рукой обхватил грудь Лили. Он посасывал ее сосок и заставлял ее возбуждать и беспокоить. «Подойдите к ней», — приказал Адриан Лили. «Положи лицо ей на грудь». «Сейчас», — Лили перебралась, подчиняясь Адриану и его приказам. Опытный колдун положил руку на киску Лили и потер ее. Кончик его члена приблизился к ней. «Пожалуйста», — умоляла его Лили. «Всегда помогает», — согласился Адриан. Адриан провел рукой по потрясающему телу Лили и полностью вошел в нее. Шелковые губы Лили впились в член Адриана, когда он вошел в нее сзади. Адриан отстранился от Лили и вошел в нее. Лили громко застонала, когда Адриан погрузился в нее всем телом. Он входил в нее и выходил из нее множеством глубоких погружений, пока ее внутренности не прижались к нему расплавленным желанием. Лили проглотила всю длину Адриана. Она засунула волшебный фаллоимитатор глубоко в теплую киску Эммы. Каждый прыжок поднимал бедра Эммы. Эмма засунула внутрь себя еще больше фаллоимитатора, и с каждым погружением она превращалась в капающий беспорядок. Адриан чуть-чуть пополз назад и дразнил тело Лили. Дюйм за дюймом Адриан играл с великолепной рыжей лисицей перед ним, пока она не взорвалась за него. Ее влажная киска смочила кончик его члена. «Еще раз, питомец», — выдохнул Адриан на шею Лили. Слово «домашнее животное» заставило Лили сжаться вокруг него. Ее киска хлынула из-за погружения сына. Адриан отстранился и ударил ее своими яйцами. Он чувствовал, как магия Лили действует на Эмму. Белая королева так сильно по нему тосковала. «Двигайся». Лили перевернулась и вытащила кляп. Она встала на лицо Эммы, переключая фалоимитатор с киски Эммы на ее задницу. Это позволило Адриану погрузить свой мощный член глубоко в голодную пизду Эммы и наполнить ее полностью. Эмма застонала от двойного проникновения и вылизывания киски Лили. «Убедитесь, что получили все», — выдохнула Лили. «Да, облизывай ее, как будто это твоя работа». Эмма с радостью подчинилась. Сладкая киска капала ей на лицо. Адриан сначала нажал глубоко внутрь ее члена и довел ее до оргазма. И еще один оргазм. Адриан играл с Эммой и доводил ее до крайности от удовольствия. Эмма прижалась к нему, и она выпустила свои сладкие соки по всему его члену. «Дай маме вкус, детка». Адриан оставил киску Эммы и просверлил свой член прямо в идеальный сосущий член Лили. Лили раскрыла губы до упора и проглотила его член с энергией и похотью, танцующий в ее зеленых глазах. Адриан прижал пальцы к ее затылку и хлопнул Лили по голодному горлу, пока она не слезала все соки Эммы. «Вернемся к Эмме», и Адриан схватил ее за бедра и использовал Эмму как свой личный рукав для траха. Эмма сжала стенки вокруг члена Адриана и доила его. Она пыталась получить до последней капли спермы из яиц Адриана. Адриан не откажется от своего драгоценного семени так легко, как думала Эмма. Он вытащил почти полностью и глубоко вошел в Эмму, заставляя ее дрожать под Адрианом. Еще один оргазм потряс обеих женщин. Адриан телепортировался позади Лили и засунул свой влажный кончик ей в задницу. «Ты знаешь, что я хочу, домашнее животное». Лили еще раз промелькнула на великолепном лице Эммы. Мысль об альфа-члене ее сына, вонзившемся глубоко в ее задницу, заставила Лили немного влажнее от нетерпения. Адриан провел пальцами по ее телу и поцеловал Лили в шею, прежде чем сосредоточиться на ее теплой и голодной дыре. Лили запрокинула голову и испустила пару голодных вздохов, потому что Адриан толкнул ее. Восхитительное сочетание Эммы, вылизывающей ее киску, и Адриана, погружающего ее в задницу, довело Лили до безумия. Адриан скользнул пальцами по груди Лили и поиграл ее сосками. Пара поворотов заставила ее стонать. Адриан нанес на шею матери несколько хрустящих любовных укусов. «Пора кончать», — стонал Адриан при каждом толчке. «Потеряй это ради меня». Лили потеряла это из-за Адриана, по всему лицу Эммы. Адриан качнул своим членом в нее и погрузился немного глубже в нее. Опытный колдун с умелой точностью работал над грудью своей матери. Каждый глубокий толчок заставлял Лили плакать от удовольствия, очень сильно стоная из-за того, что он делал. «Теперь», — сказал Адриан, лизнув ей за ухо. Его сила превратила Лили в желе. Адриан вжался немного глубже в ее задницу сзади и пронзил ее тугую задницу. Его яйца болели от удовольствия, чем глубже он погружался в Лили. Адриан немного быстрее погрузился в нее и с удовольствием довел ее до оргазма. Затем настала очередь Адриана разгрузиться. Он ненадолго наслаждался горячим ртом Эммы на его яйцах, прежде чем погрузиться глубже в Лили сзади. Жесткий член Адриана глубоко вонзился в Лили и приготовился выпустить содержимое его яиц. Лили взяла член Адриана и кончила ей взад, как королева. Адриан почти полностью вытащил ее и потряс ее несколькими ударами, ударяя своими яйцами по ее восхитительной заднице. Адриан высыпал содержимое своих яиц прямо в задницу Лили и наполнил ее кремом. Большие капельки спермы вылились из восхитительной задницы Лили. Лили скользнула к ней и позволила сперме стекать по ее заднице в нетерпеливый рот Эммы. Пленница Белая Королева застонала от угощения, капавшего между ее губ и пленившего ее разум. Затем Адриан погрузил свой разрушитель киски ей в глотку. Свежий вкус задницы Лили восхитил Белую Королеву. Ее любящая госпожа и щедрый хозяин ублажали тело Эммы, пока она не превратилась в поток удовольствия. Лили и Адриан сотворили магию и ослепили Эмму с большей похотью, чем она могла вынести. Просто так легко свести человека с ума. Гарри Джессика Джонс, Марвел. Темноволосая женщина в красной блузке, кожаной куртке и обтягивающих кожаных штанах ждала у офиса Адриана. Джессика Джонс, великолепный частный детектив, слегка постучала по краю папки. Оно было сочным и стоило той платы, которую ей предложил Адриан. «Я здесь». Адриан улыбнулся, и Джессика поднялась. Она поприветствовала Адриана. Вся профессиональная манера поведения была отброшена на второй план, крепким объятием и очень страстным поцелуем. Джессика отстранилась от него. «У вас есть вся грязь на Жака Гилле?» – спросил Адриан. «О, я знаю», – сказала Джессика. «И это довольно неприятно. Он потеряет всякую репутацию и даже больше». Адриан посмотрел на документ, который Джессика сунула ему в руку. Он осмотрел все и присвистнул с широкой улыбкой на лице. «Он тост», — кратко резюмировал Адриан. «ММММ, согласилась Джессика. «Довольно правдоподобно, довольно герметично. Вы хотите уничтожить человека? Вот как вы это сделали. Любой, кто будет с ним в постели, продаст себя, чтобы спасти свою шкуру». Джессика встала со своего места и села Адриану на колени. «Эти двое давно не встречались. Уиллоу будет рада, что ты получишь это вместе», — сказал Адриан. «Я знаю. ММММ, покажи мне, как ты счастлив». Адриан обхватил Джессику за подбородок и втянул сексуального частного детектива в долгий поцелуй. Эти двое вступили в битву языка за язык. Адриан бродил по телу Джессики и прижал ее к себе. Она ахнула, когда Адриан начал двигаться вниз по ее телу. Одна рука на ее пояснице, а другая рука двигалась по ее ноге. Вожделение, прожигающее тело Джессики Джонс, удваивалось по мере того, как Адриан прочесывал ее тело. Улыбающийся колдун снял с Джессики блузку и куртку. Очень медленно он поцеловал ее в шею, а затем двинулся вниз по ее телу. Джессика задрожала и задохнулась от удовольствия. Адриан спустил узкие кожаные штаны и оставил Джессику только в бюстгальтере и кружевных черных трусиках. Адриан просунул палец под ее трусики и поцеловал ее подбородок, пока не коснулся ее уха. «Не так уж много, Джесс?» – спросил ее Адриан. Джессика закусила губу и покачала головой. Она очень долго этого ждала. Адриан поцеловал каждый дюйм ее тела и медленно спустил с нее трусики. Мокрая щель Джессики показалась Адриану на виду. Адриан наклонился и принялся глотать сок из ее киски. Джессика вскинула бедра и позволила Адриану плясать языком вверх и вниз по ее щели, пока он не поглотил приманку Джессики. Вращение ее бедер заставило Адриана немного глубже проникнуть в нее. Он дал Джессике несколько долгих страстных глотков в ее щель. Он вошел в ее киску и позволил ей расстаться с ним. Адриан напал на нее и отправил Джессику прямо в путешествие с оргазмом. «Черт возьми!» Джессика стонала за него. «Прямо там, это место!» Адриан сосредоточил внимание на пунктах удовольствия Джессики и следил за тем, чтобы ее бедра продолжали раскачиваться взад и вперед. Адриан прижал ее и съел хорошо и крепко. Джессика полностью погрузилась в то, что делал Адриан, и позволила ему довести ее до другого оргазма. Джессика еще раз окунулась в губы Адриана. Адриан поднялся, и Джессика набросилась на него. Они обменялись горячими поцелуями. Джессика пришла в восторг и начала его вкушать, хорошо и сильно. Адриан прижал палец к ее спине, а затем притянул к себе для еще одного долгого и страстного поцелуя. «Хочешь получить бонус?» «Вот он!» Член Адриана выскочил из его штанов и ударил Джессику по ее напряженному животу. Джессика провела губами по уху Адриана, а затем ее ноги раздвинулись, прямо для Адриана. Так или иначе, она была готова получить удовольствие на всю жизнь. «Мне нужен твой член!» Джессика застонала. Она хотела его пить. Адриан наклонился и схватил ее за бедра. Джессика радостно застонала, когда Адриан зарылся всем телом в ее голодную киску. Он расположил пальцы и пробрался внутрь Джессики. Каждый толчок приводил ее в неистовство, чем раньше, когда он подпрыгивал против нее. Джессика сжала его ноги и позволила Адриану глубоко погрузиться в нее. Адриан прижал и убедился, что Джессика взяла на себя как можно большую часть его длины. Он стучал глубоко внутри нее, заставляя ее стонать из-за него. Эти красивые ноги обвились вокруг Адриана и гарантировали, что он находится глубоко внутри нее. Джессика бросилась в Адриана, когда он вошел в нее. «Блин, ты действительно умеешь заставить девушку сойти с ума!» Джессика вздохнула. «Заставь меня кончить на твой большой толстый член!» «Готово!» – выдохнул Адриан на шею Джессики. Джессика впилась ногтями в его спину. Именно так он довел ее до оргазма для него. Джессика сглотнула и выпустила его член своими теплыми стенками киски, заманивая его в ловушку при каждом толчке. Адриан толкал Джессику вперед и назад. Она подошла ближе. Удовольствие танцевало по всему ее телу и доводило ее до оргазма. Она кончила тяжело. Джессика крепче прижалась к Адриану и продолжила доить его долгими сильными толчками. Адриан прижался к ней и довел до следующего оргазма. Его пальцы скользили по ее телу и доставили ей удовольствие. Джессика подошла, оседлала Адриана и без проблем погрузила свою мокрую пещеру на его большой член. Каждое сжатие ее киски доило его твердый инструмент, и она отпустила его. Жидкости из ее киски стекали по члену Адриана, когда она ехала на нем быстрее. Ее бедра превратились в постоянное пятно, когда она ускорила темп. Адриан провел рукой вниз и коснулся ее сосков, послав через них электрический разряд. «МММ, ХМ», Джессика застонала. «Это место прямо там». Адриан взял Джессику за задницу. Джессика закрыла глаза. Его дразнящие пальцы коснулись ее. «Вы дразните его, вам лучше доставить». Джессика жаждала анала и большого толстого члена Адриана внутри своей голодной задницы. Адриан провел пальцами по всему ее телу и агрессивно довел ее до оргазма. Адриан просунул одну единственную цифру в ее самое узкое отверстие. «Разве я не всегда?» Адриан перегнул Джессику через край стола и отшлепал ее по упругой заднице. Дрожащее тело Джессики Джон скорчилось в ожидании хорошего и жесткого раунда анальной любви. Адриан повернул головку члена к ее узкому отверстию и заставил ее страстно закричать. Острие мясистого копья Адриана вонзилось немного глубже в задницу Джессики. Немного поддразнивания заставило Джессику рассердиться, и с нее капала кровь. До того самого момента, когда Адриан схватился за ее щеки и глубоко погрузился в ее горячее анальное отверстие сверху, Джессика запрокинула голову и застонала от того, что Адриан проникает в нее глубоко и мощно. «Бог!» Джессика застонала. «Да, многие так говорят», — сказал Адриан. Адриан повернул Джессику, чтобы она могла видеть весь процесс. Могущественный колдун вонзил свой восхитительный инструмент глубоко в задницу возбужденного частного сыщика. Джессика запрокинула голову и закричала. Ее пальцы крепче сжали плечо Адриана, когда он немного быстрее вошел в нее. «Так близко», — выдохнула задыхающаяся Джессика. «О, я клянусь, твой член разрушает мою задницу. Он так нужен. Он нужен действительно, очень-очень». Адриан глубоко погрузился в голодное очко Джессики, совершив несколько раскачивающихся прыжков. Дракон умело манипулировал каждым сантиметром ее тела, пока она не начала брызгать во все стороны. Адриан погрузился пальцами в киску Джессики, чтобы пережить ее оргазм. Пальцы переместились от ее киски к ее рту. Джессика пососала пальцы Адриана. Адриан вознаградил Джессику за ее девиантное поведение, посасывая ее твердые соски. Джессика сжала руками голову Адриана и направила его все время в свою задницу. Она потеряла это большое время для ее возлюбленного. Благодаря умелым ударам Адриан еще глубже проник в сочную задницу частного сыщика. Чем быстрее он пахал ее сзади, тем больше Джессика теряла рассудок. Адриан поглаживал каждый дюйм ее дразнящего тела и доводил ее до головокружительных оргазмов. В офисе Адриана сработал интерком. Не теряя ни секунды, Адриан ответил на него, продолжая набивать задницу Джессики своей длиной. «Да, Кара, Уилла уж не позвонила, чтобы сказать, что едет. Она должна быть здесь через 10 минут». «Великолепно», – простонал Адриан при каждом ударе. «Я просто заканчиваю здесь. Мы будем готовы». Адриан прижался к заднице Джессики. Он сделал каждую последнюю секунду этих 10 минут на счету, ударив ее сзади и по заднице. Он оставил на ней красные отметины и жестко и агрессивно шлепал ее, пока она не бросилась за ним повсюду. «Мы будем готовы, не так ли, Джесс?» Джессику жестко облажали. Адриан правильно истолковал ее крики удовольствия. Еще несколько толчков направили Адриана к пирогу с анальным кремом, чтобы положить конец всем пирогам с анальным кремом. Он опустился на дно задницы Джессики и одним последним энергичным рывком довел ее до финального оргазма. Оргазмирующее тело Джессики Джон скорчилось под ним. Адриан прижал пальцы к ее соскам и слегка покрутил их, чтобы она кончила немного сильнее. Наконец, Джессика закончила кульминацию для Адриана. Адриан решил покончить с черноволосой красавицей, проникнув глубоко внутрь нее. Его яйца сжались, и, сделав еще один прыжок, он вырвался внутрь нее. Адриан вырвался внутрь задницы Джессики, наполняя ее постоянным потоком горячего семени. Адриан устроился в заднице Джессики. Он наколдовал анальную пробку и засунул ее в ее переполненную дырку. Джессика легла на стол, вздрагивая, когда Адриан чертил узоры на ее измученном и хорошо выебанном теле. Ее язык высунулся, глаза закатились, изо рта потекли слюни. Через 10 минут после того, как Кара сказала ему, что идет, стук в дверь возвестил о прибытии его гостя. Глава 22. Адриан Джессика Джонс, Марвел Уилла Ушни, РФБ. Адриан Джессика Джонс Амелия Бонс. Адриан Джессика Амелия Уиллау. Адриан Джессика Лена Лютер, Супергерл. Адриан плюс Селина Кайл Женщина-кошка, ДЦ Цамитс, Флэшбэк. Адриан Джессика Джонс, Марвел Уилла Ушни, РФБ. Уиллау не знала развратности или коварства своего вскоре опального бывшего мужа. Доказательства, глядящие ей в лицо, по меньшей мере, вызывали тревогу. Уиллоу придвинулась чуть ближе к Адриану и посмотрела ему в глаза. Адриан улыбнулся и притянул ее к себе. «Она проделала фантастическую работу», — сказал Адриан. «Почти слишком хорошо», — сказала Уиллоу. «Он больше никогда этого не сделает». Слепота и апатия были двумя чертами характера, которые Уиллоу хотела использовать в своей жизни. Адриан протянул руку и поцеловал ее, убедив, что это начало новой эры. Кроме того, его пальцы пробегали по ее телу, вызывая приятную дрожь. Опытный колдун водил своими умелыми пальцами между ног Уиллоу, пока она не задохнулась от безошибочного удовольствия. «Почему бы тебе не наградить ее?» Уиллоу обратила свое внимание на обнаженного частного детектива с раздвинутыми ногами и киской наготове. Анальная пробка Адриана, погруженная в ее задницу, заставила Уиллоу вздрогнуть. Она была настолько отвлечена открытиями Джессики, что не смогла полюбоваться великолепным зрелищем перед ней. «Да», — согласилась Уиллоу, — «она проделала такую серьезную работу, это будет справедливо, если я верну вам услугу». Уиллоу опустила рот на горячий холмик Джессики и начала посасывать ее нижние губы. Джессика провела рукой по затылку Уиллоу и издала голодный вздох. Сосание, поцелуи, облизывание и абсолютное удовольствие, танцующие в ней, только усиливались с каждой секундой пути. «МММММФ». Уиллоу застонала. Адриан снял атласные трусики Уиллоу и показал ее горячий секс. Дракон почувствовал ее возбуждение и нырнул в ее киску, чтобы съесть ее. Адриан аккуратно ввел и высунул язык, пока не съел ее. Уиллоу раздвинула бедра, а затем закрыла их от того, что ее любовник делал для нее. В тот момент, когда Адриан намочил Уиллоу, он раздвинул ей ноги. «Вы хотите всего этого?» – спросил Адриан. «После сегодняшнего дня тебе понадобится награда, и я буду счастлив дать ее тебе, по одному инсу за раз». Адриан вонзил свой большой член в фантастически тугую пизду Уиллоу. Уиллоу обернула свою голодную киску вокруг его члена. Мягкие бархатные ласки тянули за мужское достоинство Адриана. Адриан вошел в нее глубже и раскачивал Уиллоу с таким количеством толчков в минуту, насколько мог. Крики Уиллоу не разносились по комнате. Адриан прижал пальцы к ее телу и доводил ее до полного безумия от удовольствия. Адриан целовал, облизывал и сосал ее мочку уха, пока она не хлынула на него повсюду, только нарастая вожделение. «Заставь ее тоже кончить». Уиллоу сперва уткнулась лицом в бугорок Джессики и сильно глотнула соки из ее киски. Джессика застонала и почувствовала, как удовольствие нарастает только через несколько раундов. Похоть усилилась, когда Уиллоу лизнула ее киску, пока Джессика не достигла оргазма. Еще один длинный взмах языка заставил бедра Джессики несколько раз дернуться на ощупывающем языке Уиллоу. Уиллоу вылизала Джессику, пока Адриан доводил ее до оргазма. Две красивые женщины повернулись и начали поклоняться члену Адриана. Джессика вдохнула опухшие яйца Адриана, в то время как Уиллоу опустилась на его член. Эти двое подошли и начали работать с шестом Адриана своими теплыми языками и нетерпеливыми губами. Адриан провел пальцами по их затылкам и быстро переходил от губ одной женщины к другой. Прошло не так много времени, как Адриан втиснул свой большой член из одной горячей глотки в другую. Уиллоу глубоко заглотила своего любовника, и Джессика намеревалась превзойти Ифом в выступлении, а также, возможно, превзойти Ифом, если у нее будет возможность. Адриан отстранился и ударил своим членом по теплым губам двух своих любовников. Уиллоу и Джессика радостно ворковали, прежде чем Адриан развернул их. Адриан выровнял свой член и хлопнул по их влажным половым губам. Джессика была более чем готова принять их больше. «Не могу дождаться, чтобы попробовать тебя». Уиллоу раздвинула ноги и позволила частному сыщику проникнуть глубоко. Озорной язычок Джессики Джонс проник глубоко внутрь голодной киски некой Уиллоуши. По комнате разносились сильные крики удовольствия, и Адриан всегда находился в нескольких дюймах от этого удивительного момента проникновения. Адриан глубоко вонзился в Джессику и наполнил ее своей внушительной длиной. Жар Джессики и ее голодной киски немного усугубил ситуацию. Адриан провел рукой по ее телу и сжал круглую грудь Джессики, а затем отступил, чтобы отшлепать ее задницу, набитую анальной пробкой. Волна магической энергии пронзила Джессику и повсюду вызвала у нее оргазм. Адриан скользнул руками по ее телу и быстро ударил своими яйцами по ее бедрам, делая несколько толчков. Адриан отстранился и хорошо разглядел мокрое лицо Джессики, прежде чем толкнуть ее. «Это ваша лучшая работа», — сказал Адриан. «Следовательно, он заслуживает твоего самого сильного оргазма». Джессика копала глубоко, Так что Адриану было справедливо пойти глубже, глубже, с его чудовищным членом, сотрясающим ее внутренности. Адриан быстро и быстро подтолкнул Джессику к еще одному быстрому финишу. Она испытала оргазм на всем члене Адриана, и Джессика сильно его доила. Когда Адриан добил второго, Уиллоу раздвинула ноги. Знойная Милфа взглянула на своего умелого любовника. Адриан схватил ее за ноги и глубоко погрузился в нее, чтобы вспахать ее киску. Адриан схватил ее за грудь и сжал. «Вы долго скучали по этому, не так ли?» — спросила Джессика. «Наверняка восполним потерянное время», — закричала Уиллоу. Уиллоу обернула свою киску вокруг инструмента Адриана и крепко сжала. Сокращение ее влажной киски вокруг его пульсирующего твердого члена заставили Адриана немного глубже. Эти шары хлопали ее по бедрам и оставляли следы. Уиллоу дрожала все больше и больше. Затем Джессика повернула голову Уиллоу и глубоко поцеловала ее. Адриан играл с киской Джессики, долбит Уиллоу. Две женщины застонали по очереди. «С нетерпением жду возможности увидеть, что вы двое будете делать вместе в будущем». Одно было ясно для короля драконов. И Уиллоу, и Джессика были уничтожены, хлынув из-за того, что делал Адриан. Он стукнулся этими яйцами о бедра Уиллоу и превратил ее в ничто иное, как перегрузку удовольствия. Все ее чувства взорвались. Джессика получила от своего любовника то же самое. Адриан телепортировался за ней и вынул анальную пробку из ее задницы. Когда самые нечестивые дырки Джессики уже были чувствительны, вонзив его член в ее задницу, Джессика перешла на нет. Адриан провел пальцами по ней и довел Джессику до крайности. Дракон взял в руки любящего анал-исследователя. Мясное копье чародея вонзилось глубоко в задницу черноволосой женщины. И Уиллоу нырнула, и весь голод горел в ее глазах. Уиллоу провела языком по киске Джессики, а также облизала яйца Адриана. «Очень хорошо», — простонал Адриан. «Приближаемся. Но, думаю, я хочу сбросить свежий груз в новую нору». Адриан телепортировался за Уиллоу и подготовил ее задницу. Уиллоу раздвинула ягодицы. Ее молодой любовник глубоко засунул свой член в нее. Уиллоу обрадовалась, когда второй Адриан вошел в ее горячую задницу сзади. Адриан откинулся назад и ударил своими яйцами по ее упругой заднице несколькими сильными толчками. Джессика прижала тело Уиллоу между собой и Гарри. Эти двое поцеловались. Руки Адриана без конца блуждали по их телам. Он послал через них искры удовольствия и подтолкнул их к очень мощному оргазму. И Адриан медленно приблизился к одному из своих.